«Верблюд больше меня!» — задохнулся от возмущения Опивала. «Да скорее дятел, долбящий дерево!» «Не спорьте, друзья!» — остановил их Джамхух. «Но должен сказать, что мой друг Опивала проявил немалую проницательность в понимании души властолюбцев. Оставьте князя!» — вздохнула Гунда. «Он женился в прошлом году. Жена у него, правда, знатная, но совсем даже некрасивая, все говорят». Тонкий слух слухача ужасно покоробило неуместное напоминание Гунды о сватовстве князя. Он был возмущен. «Ведь это же было ясно. Как божий день, не приди Джамхух со своими друзьями, Гунда была бы навеки обречена жить без мужа». «Что такое неблагодарность, Джамхух?» — спросил слухач по этому поводу, вынимая глушилки из ушей. Он твердо придерживался своего правила, что мудрость надо выслушивать в непроцеженном виде. «Неблагодарность, — сказал Джамхух, — это роскошь хама. Или хамки, — добавил слухач, — или хамки, — согласился Джамхух, не понимая намека. — А что такое благородство? — Благородство, — сказал Джамхух, — это взлет на вершину справедливости, минуя промежуточные ступени благоразумия. — Та птица, о которой я думал, — продолжил слухач, — так высоко не летает, если летает вообще. — Да, — грустно произнес Джамхух, — благородство не слишком часто встречается. — А что такое скромность, Джамхух? — не унимался слухач. — Скромность, — сказал Джамхух, немного подумав, — это очерченность границ достоинства. Нескромных, крикливых, как базарные зазывалы людей, хвастающихся обилием своих достоинств, мы вправе заподозрить в отсутствии всякого достоинства. Запомните, друзья, несуществующие достоинства легко преувеличивать, но скромность должна быть скромной. Скромность, слишком бьющая в глаза, — это вогнутая наглость. — А вот что такое грубость, Джамхух? — вдруг спросил Объедало, при этом многозначительно косясь на Опивалу. — Грубость — это забвение вечности, — сказал Джамхух и замолк, словно погрузившись в эту самую вечность. — Ого, мои уши! — вскликнул слухач. — Вы внюхиваетесь в речи Джамхуха, как в розы Хорасана, и при этом сами расцветаете, как розы. И будто опасаясь, что розовое масло мудрости выльется из его ушей, он осторожно и тщательно закупорил их глушилками. — Наконец-то мне ясно, — Опивала, — укоризненно сказал Объедало, — почему ты так часто грубишь мне? Ты забываешь о вечности, а это с твоей стороны очень даже некрасиво. — Это я забываю о вечности? — как громом пораженный воскликнул Опивала и даже остановился от возмущения. — Да если ты хочешь знать, думать о вечности — это мое любимое занятие, а после хорошей выпивки я прямо чувствую, что вечность внутри меня, не скрою, приятное, бодрящее чувство. Такое понебратское, сокувшинное отношение к вечности вывело из себя даже добродушного Объедалу. — Вот, вы послушайте, что он говорит! — хлопнув в ладоши, закричал он. — Это ты должен быть внутри вечности, а не вечность должна быть внутри тебя! Правда, Джамхух? — Ты прав, — отвечал сын оленя. Опивала, конечно, шутит.